بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ни для кого из нас не секрет, братья, то, что приближается окончание этого благодатного месяца, месяца Рамадан. И до окончания этого месяца остались считанные дни. И никто не может точно сказать, сколько именно дней осталось до его окончания. Это знает только один Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Так как окончание месяца Рамадан у нас в шариате связано с видением луны, то есть хиляля. Когда видят молодой месяц следующего месяца, значит, начался новый месяц. То есть, каким образом? Допустим, 29 числа месяца, пусть это будет месяц Рамадан, люди выходят на улицу, чтобы засвидетельствовать молодой месяц. Если его увидело два человека, то значит, следующий день – это первый день месяца Шаваль, и это является Яумуль-Ид, праздничный день. Если же люди по какой-то причине не увидели луны, то тогда этот месяц считается 30-м днем месяца Рамадан, а праздничный день будет через день. Так как лунный месяц состоит либо из 29 дней, либо из 30. И не более. Мы называем вот эти месяцы лунными. Почему? Потому что их отсчет, их начало и конец рассчитывается, глядя на Луну. Именно с этим связано. А не опираясь на какие-то астрологические подсчеты, не опираясь на какие-то составленные календари, в которых заранее за несколько лет даже могут написать, когда месяц начинается, когда месяц заканчивается. На самом деле все это противоречит пророческой сунне. Ведь как передается в хадисе от Абдулла ибн Умара о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза раайтумуху фасуму, ва иза раайтумуху фаафтыру, фа ин гумма алейкум факдуру ляху». Так ведь? Сказал, если вы увидите его, начинайте держать уразу. Если увидите молодой месяц. Если вы увидите его, завершайте держать уразу. И никто не может сказать, будет этот месяц 29 дней или 30. Нельзя заранее это угадать, распознать, определить. Это все в руках Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Однако нас шариат учит тому, что если мы увидели, прекращаем пост, значит месяц Рамадан завершен. Если же увидели, то есть в начале месяца, если увидели, значит начинаем держать уразу. Если увидели в конце месяца, прекращаем держать уразу. Если же он будет скрыт, считаем, что месяц Рамадан 30 дней, это максимальное количество этого месяца, и 30-й день постимся, и на 31-й день, если так можно сказать, но это будет первый день месяца следующего Шаваль, считается Яумуль-Ид праздничным днем. Для нас же важно что? То, что этот месяц с его благодатными ночами, с его вот этими достойнейшими днями, он приближается к концу. То есть он завершается. И на самом деле это не может огорчать истинно искренне верующего человека. То, что этот месяц Рамадан завершается, то, что он заканчивается. Поэтому, как говорил Ибн Раджаб, «Кайфа ла таджри лиль му'мини аля фираки Рамадана думу'а, ва хуа ла ядри хальбаки аля ху фи умурихи иляхи руджу'а». Говорит, как же у верующего человека не могут не идти слезы от того, что он понимает, что он расстается с месяцем Рамадан и не знает, наступит ли для него еще в этой жизни Рамадан или нет. Таковы были его слова. И после того, как многие из верующих, многие из числа мусульман провели этот месяц в усердии, провели этот месяц в старании, провели этот месяц в поклонении Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, в терпении, в намазах, в уразе, в многочисленных мольбах, обращенных ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть в дуа, нужно уделить внимание, в частности, в конце этого месяца на вопрос, который играет особо важную роль. На то, что еще более важно, а это вопрос, приняты ли у Всевышнего Аллаха вот эти дела? Приняты ли Всевышним Аллахом вот эти старания и усердия? Не отвергает ли Всевышний Аллах наши посты, наши намазы, наши мольбы? Вот этот вопрос более важен, чем сам вопрос совершения дел. Ведь не важно, сколько деяний совершил человек, если они не будут приняты у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, грошем цена. Именно этого боялись наши праведные предшественники ас-саляф ас-салих. Именно об этом они беспокоились в первую очередь. О принятии дел, а не о том, что сколько дел мы сделали, каким образом и так далее. Опять же, как рассказывает Ибн Раджаб, описывая праведных предшественников, тех, в ком был для нас пример, Он говорит, они были таковыми, что совершали благие деяния и выполняли эти дела наилучшим образом, в отличие от нас. И даже, как передается от праведных сподвижников, говорится, если бы кто-нибудь из числа праведных предшественников, из саляфов, знал бы то, что завтра к нему явится Малякуль Маут, ангел смерти, чтобы забрать его душу, это нисколько бы не прибавило его деяний. Он бы не увеличил свои деяния. Если бы нам сказали, допустим, что завтра настал твой аджаль, твой срок, завтра ты уйдешь из этой жизни, что бы мы делали? Сразу бы уразу в тот же момент начали держать, да? Много намазов читать, так ведь? Много дуа просить у Всевышнего Аллаха Шлавит. Почему? Потому что мы халатны. И когда нам уже, когда нас, извините меня за выражение, припрет, вот здесь мы уже начинаем усердствовать, стараться и трудиться. Однако положение саляфов, положение наших праведных предшественников было другим. Передается от них, что если бы они знали, что завтра к ним явится ангел смерти, ничего бы в их деяниях не прибавилось. Почему? Потому что они и так уже максимум выкладывались. Для них каждый день был как последний день. Они проявляли максимальное усердие и старание ежедневно. Поэтому они бы просто физически не смогли ничего прибавить. Потому что сколько могли, столько они посвящали себя поклонению Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Таково было их положение. И вместе с этим, они не обольщались своими делами. Они никогда не проявляли уджуб. И они страшились, что эти деяния не будут приняты. Поэтому Ибн Раджаб говорит, «Уакяну яхафуна алля юкбаля минхум». Их состояние было таковым, что они боялись, что от них не примется. И это не то состояние, не то положение, не то описание, которым отличились некоторые из наших праведных предшественников. Нет. Это то, что преобладало среди них. Большинство из них были такими. Поэтому, как передаются слова Али, рода Аллаху Анху, о том, что он сказал, обращаясь к каждому из нас, «Куну ли кабули л'амаль, ашадда ахтимаман миналь амаль». Уделяйте больше внимания тому, приняты ли ваши дела, нежели самим делам. Будьте более внимательны к тому, примет ли Аллах ваши дела, нежели к совершению самих этих дел. Говорит, «Алям тасмау Аллаха якуль, разве вы не слышали, как Всевышний Аллах говорит, «Иннама ятакаббалю Аллаху миналь муттакин». Воистину Аллах принимает только от богобоязненных. Воистину Аллах принимает деяния только богобоязненных людей. Поэтому некоторые люди после поклонения Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, после того, как они совершали зикры, поминали Всевышнего Аллаха, читали намазы, держали уразу, читали Коран весь месяц Рамадан, кто-то, допустим, приобретает знания, чем-то отличился от других, они что, закидывают ногу на ногу, поднимают свой нос и считают, что все, у него принято. Считают, что эти дела раскрыли для него врата небес, что они уже записаны в свитках хороших дел, они уже у него отложены на весах в судный день с весами хороших дел. Так ли это? Нет. Это не так, братья. Ни в коем случае нельзя обольщаться и думать таким образом, что все, я уже сделал, у меня уже все принято, все, халас. Человек должен быть внимательным. Пусть все внимание верующего человека будет обращено на то, принято ли его деяние или нет. Даже больше, чем на то, сколько он делает деяний. А чтобы деяния были приняты, многие из вас знают, неоднократно об этом говорили, они должны соответствовать двум условиям. Они должны быть искренне, они должны быть по сунне. Если они будут искренними и соответствие сунне, только тогда Аллах примет. Только тогда они будут приняты Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. И любое дело, допустим, вот уже скоро нужно будет выплачивать закат уль-фитр. В благодарность Всевышнему Аллаху, что он облегчил нам это поклонение. И сунны нам узаконено выплачивать закат уль-фитр. Проверь себя. Примет ли Всевышний Аллах от тебя? Искренен ли ты в этом? Ради Аллаха ли ты это делаешь? Или хочешь похвалы людей, чего-то еще? Второй вопрос. Если ты действительно, как наши праведные предшественники, желаешь, чтобы Аллах принял, поднял к себе это дело, записал их на свитке твоих хороших дел, посмотри, а по сунне ли ты это делаешь? Так ли, как велел пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Или же ты избрал какой-то новый путь, который не передается ни от кого, от сподвижников? Или же ты выбрал новое время для того, чтобы выплатить этот закат? Чего не делали никто из праведных предшественников. Будьте внимательны. Если вы хотите, чтобы дела были приняты, нужно обращать внимание на искренность и наследование сунни. И именно это очень важный вопрос. Принятие дел Аллаха. Человек должен воспитывать себя на страхе. На том страхе, что «а вдруг Аллах от меня не примет?» А вдруг мои деяния улетучатся, не будет их. Как Всевышний Аллах говорит, «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина амаля». В конце суры Кахф. «Рассказать ли тебе о тех, кто потерпит самый больший убыток?» «Аллядина долля саихум филь хаяти дунья». Старания которых, они старались, старания которых исчезнут, останутся в этой дуне. «Уахум яхсабуна аннахум юхсинуна суна». А они же считали то, что они делают хорошие дела. То есть люди старались, что-то делали, думали, что хорошо делают, но их дела не будут приняты Аллахом. Почему? Либо не было искренности, либо не было следования Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Кто-то скажет, я хочу, допустим, опять же, чтобы далеко не ходить, на том же примере, я искренен, я только ради Аллаха, никому не говорю, выплачу закатуль фитр и дам 5000 рублей. Да, нам сказали, можно 600 рублей, 100 рублей, я дам 5, дам 10 тысяч рублей. Мы скажем, это соответствует ли сунне Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Чем повелел выплачивать закатуль фитр наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям? И чем, последовав его примеру, выплачивали закатуль фитр его сподвижники? Едой или деньгами? Он говорит, ну я же дам в 10, в 20 раз больше денег. Правильно это будет или нет? Мы ответим словами сподвижника, чтобы не говорить от себя. Как сказал Абдулла ибн Масуд, «Аль-иктисаду фи сунна хайрун мин аль-иджтихади фи бид'а». Умеренность, минимализм в сунне лучше, чем проявление старания в бид'атах. Лучше сделать мало, но по сунне. Отдай 2,5 кило гречки. Все, от тебя не убудет. Но это будет по сунне. И это больше шансов, что у тебя примется перед Всевышним Аллахом, если ты был искренен. Нежели дать 5 тысяч, 10, 15 тысяч рублей, что превышает намного-намного. Но это не будет соответствие сунне. Если человек хочет, чтобы его дела были приняты у Аллаха, нужно уделять внимание этим двум аспектам. Искренность и соответствие сунне. Искренность и соответствие сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Никогда верующего человека не должно покидать чувство страха, что вдруг все мои старания понапрасну, вдруг все мои дела улетучатся, не будут приняты Всевышним Аллахом, субханаху ва-тааля. Таково было положение праведных предшественников, таким было их постоянное состояние, которое они испытывали перед Всевышним Аллахом, субханаху ва-тааля. Поэтому, как передается, посмотрите, от Айши. Однажды Айша, рода Аллаху анха, обратилась к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, спросив относительно аята из суры Муминун, где Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валлядина ютуна ма атау ва кулюбухум ваджила, аннахум иля роббихим раджиун». Они те, которые расходуют то, что расходуют. Они те, что совершают то, что совершают. И сердца их страшатся, то, что они будут возвращены к своему Господу. Описывая категорию людей, Аллах субханаху ва тааля говорит, это люди, которые делают то, что делают, и сердца их страшатся. И Айша, радиаллаху анха, спрашивает у пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Она говорит, наверное, это те, кто употребляет спиртное, те, кто ворует, совершает грехи и боятся, что будут наказаны за эти грехи. На что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Ля я бинта сиддик». Нет, о дочь сиддика, о дочь Абу-Бакра. Не так. Это те, кто читает намаз. Это те, кто держит уразу. Это те, кто выплачивает садака. И боятся, что у них не примется. Это не про грешных людей. Поэтому Аллах субханаху ва тааля дальше продолжает говорит: «Уляйка юсариуна филь хайрат». Это те, которые опережают друг друга, спешат в совершении благих дел. Они описаны вот этим страхом. Это их состояние, состояние праведных людей. Страх перед тем, что не будет принято. В словах Всевышнего Аллаха «Уляйка юсариуна филь хайрат» — это те, кто стремится к благому, указание на то, на почет вот этих людей, на достоинство, высокое положение тех людей, которые описали себя этим качеством. Каким именно качеством? Страхом перед Всевышним Аллахом за то, что их деяния не будут приняты, что их деяния будут отвергнуты, что все, что они совершали, если оно не было искренне, если оно не соответствовало сунне, будет обратно вышвырнуто к ним, будет обратно кинуто им в лицо просто-напросто, и все. И человек, который осознает это, понимает, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в его руках принятие дел. Он решает, у кого принять, у кого не принять. И он знает то, что в сердцах вот это чувство, вот это качество не дает ему обольститься собой. Не дает ему совершать грехи. Потому что человек, который обольщается с собой, начинают у него неправильные мысли возникать. Он уже говорит, Аллах субханаху ва тааля знает, сколько я расходую на его пути. Начинает говорить это людям. Аллах субханаху ва тааля знает, сколько я читал ночью Коран. Аллах знает, сколько ракаат я прочитал. мечети будут свидетельствовать то, что я посещал их, и то, что я все это время проводил в мечетях в месяц Рамадан. И начинает обольщаться своими делами. Человек же, который не знает, принято у него или не принято, никогда не будет разбрасываться с такими лозунгами. Да, он будет в постоянном страхе перед Всевышним. А вдруг не принято? А вдруг Аллах кабул итмады? А вдруг они обратно будут мне возвращены все эти деяния, которые я старался и делал? Также, если человек опишет себя этим качеством, то человек поймет, что рай в руках Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И он дарует его тому, кому пожелает. Что никто в рай по своим деяниям не зайдет, как это сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказав, никто в рай за свои дела не зайдет. Наши дела, которые мы совершаем, ничтожные, с кучей упущений и недостатков, никогда не сравнятся с этим подарком, который уготовил Всевышний Аллах, это рай. Не сможем мы выкупить рай за наши деяния со всеми недостатками и упущениями, которые мы допускаем в них. Поэтому никто в рай по своим деяниям не зайдет. И у Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, даже ты, о Мухаммад, он сказал, даже я, говорит человек, у которого трескались пятки, когда он выстаивал ночные молитвы. И когда у него спрашивали, ведь тебе же уже было прощено все, что до этого и все, что после. Он говорит, а разве я не должен быть благодарным рабом за это? Человек, который это осознает, он понимает, что это милость Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, оказанная по отношению к нему. Как говорит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Если бы не милость Аллаха, если бы не щедрость Всевышнего Аллаха и его милость, никто бы из вас никогда не очистился. Однако Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, очищает, кого пожелает. И как говорили наши праведные предшественники, также وَلَوْلَ اللَّهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا سُمْنَا وَمَا صَلَّيْنَا. Если бы не Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, никогда бы мы не последовали прямым путем, и никогда бы мы не постились, и даже бы не читали намаз. И как приводится от салифов, они уделяли огромное внимание именно принятию дел. Как это передается от Яхьи ибн Аби Кафира, то, что наши праведные предшественники на протяжении полугода после того, как закончился месяц Рамадан, просили у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля того, чтобы Аллах принял от них эти их посты, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля принял их деяния. А остальные полгода перед Рамаданом, они просили, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля продлил их жизнь до следующего Рамадана и дал им возможность еще раз провести его в посте. И как передает Абу Нуаим в своей книге «Хилетуль Аулия», опять же, слова Яхьи ибн Аби Кафира, то, что он взывал ко Всевышнему Аллаху с мольбой, говорил «Аллахума саллимни иля Рамадан, вассаллим ли Рамадан, ватасаллямху минни мутакаббалян». То есть просил Всевышнего Аллаха и говорил «О Аллах, даруй мне здоровье, чтобы я дожил до Рамадана». Примерно такой смысл. «Вассаллим ли Рамадан, и помоги мне поститься в Рамадан, ватасаллямху минни мутакаббалян, и прими от меня этот Рамадан, прими от меня мои посты». Таким образом, взывали ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, «Вассалю льмауля азза ва джаль, ан ятакаббаля минна джамиан, ван янфа'на бима кульна, вассаллаллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин».